Очнувшись, Рауль с трудом подавил приступ кашля. Тело еще не понимало, что его легкие совершенно свободны от воды, примерещившейся ему в глубинах Ольгиного сна, и все пыталось спасти от миновавшей опасности. Осторожно встав, чтобы не разбудить все так же крепко спящую девушку, он глубоко и с нескрываемым наслаждением вздохнул. Рауль опять, уже в который раз повезло. На мгновение он задумался, а сколько еще будет продолжаться везение, ведь госпожа удачи известна своей непостоянностью. Но он сразу же отбросил эти мысли. У него было более важное дело. Необходимо сейчас же, немедленно, пока еще свежа память, оценить, какие изменения произошли с его личностью в результате обряда. И нельзя ли их как-нибудь скомпенсировать? Рау вздохнул и сел в ритуальную позу, расслабляя напряженные мысли и погружаясь разумом внутрь своего сознания. Спустя полтора часа он с облегченным вздохом поднялся на ноги. Все было не так страшно, как он боялся. Ему в очередной раз невероятно повезло. То ли Ольга еще слишком мало его знала, чтобы составить какое-либо мнение о нем, то ли их контракт был слишком короткий. А может, в этом были виноваты уникальные личностные характеристики молодой целительницы. Но так или иначе, суть личности Рау осталась практически без изменений. Но не считать же за серьезные изменения, произошедший откат психологического возраста до уровня 25-летнего подростка. Примечание. Для Альфар, с их практически бесконечной, как у остальных эльфов, жизнью, 25 лет – подростковый возраст, приблизительно равный 14-15 годам у людей. Конец примечания. По всей видимости, непривычная к внешнему виду эльфов, девушка просто не смогла правильно оценить его возраст. На фоне возможных неприятностей, которые могли бы произойти с неопытным магом, влезшим в чужой сон без каких-либо подготовки и защиты, это было даже не мелочью, а просто милой и доброжелательной шуткой благорасположенных богов. Так что Рау от всей души поблагодарил, по всей видимости, взявшую его под свое покровительство богиню удачи, и, отойдя в коридор, чтобы случайно не разбудить свою спасительницу, вновь уселся на колени и начал разбираться с доставшимся ему знанием языка. Это совершенно неожиданно для него оказалось, на удивление сложной задачей. Язык был буквально перенасыщен различными вариантами подтекстов, скрытых смыслов и интонационных вариаций, тем самым здорово напоминая наиболее старый из эльфийских языков. Рау даже не верилось, что столь сложный и интересный язык не принадлежит какому-нибудь из малоизвестных магических народов, а служит простым людям. Впрочем, немедленно поправил он сам себя, почему это я решил, что люди этого мира простые? Судя по тому, что я уже успел видеть с людьми Кельдайна, примечание. Кельдайн. Название родного мира Рау. Конец примечания. Они сходны, разве только телосложением. Увлекшись изучением нового языка, Рау даже не заметил, как наступил рассвет. Внезапно он ощутил легкое прикосновение к своему плечу, и за его спиной раздался тихий, немного заспанный и крайне изумленный голос его спасительницы. «Доброе утро! Как самочувствие?» «Спасибо, все нормально. Здравствуй», автоматически ответил он и, обернувшись, увидел расширенные от удивления глаза Ольги,